«Мы прибыли сюда за Папа Баба», — произнес бородатый брюнет. «Это мне должно что-то говорить?» — переспросил я. «Мифическая летучая мышь. Нам удалось узнать, что она атакует молнией, чтобы парализовать жертву. А ты маг с такой способностью. Как начнет пошабашить, браво. Ну да, часть вашего отряда явно ко мне враждебна, они атаковали меня без каких-либо объяснений. В частности, вон та особа, что умеет менять внешность», — показал я на женщину. Сейчас она была беловолосой азиаткой, но одежда и оружие прямо указывали, что чуть ранее она была африканкой на входе в теневой рынок. «Я вообще профукал корабль, мне надо к клану. Не могу сказать, что срочно, но надо. Папа Баба на территории Грачевых. Браво, разве не хочешь им отомстить за бойню в Палермо?» — спросила британка-блондинка. «От тебя потребуется только заблокировать удары молниями, все остальное сделаем мы. Нам требуется только ядро, все остальное тело сможешь забрать на артефакты. Кроме тебя танковать будет призванный монстр на базе Мажоры, так что тебе не стоит чего-то особо бояться. Гладко настолько, что непонятно, зачем вам я», — обвел я взглядом остальных. Она сказала: «Грачевы, мы точно не знаем, скольких потеряем, пока окажемся в нужной точке. Так что нам нужен кто-то крепче. Ты завалил Тайка Джина, у него был 4-й уровень, так что мы обсудили. Ты подходишь», — заявил брюнет. «Мстить они не станут, бой был один на один, а их хозяин не видит в этом проблемы. Компенсацию иначе он не заплатил бы. Не проще было бы купить у Грачевых материал нужного монстра? Среди них точно есть с кем сговориться, чтобы купить», — проворчал я. «Не вариант. Среди нас все являются представителями кланов, которые враждебны русским. А поняв ценность, они монстра заберут себе», — вмешался в разговор рыжебородый мужик, чей рост был куда выше 2 метров, но больше удивляло, что на нем была клетчатая зеленая юбка, то есть килт. «ХМ, тогда мне нужно от вас какое-то оружие в качестве аванса», — сказал я и оглянулся на них. «Идет, только верни пистолеты моим охранникам, в обмен можешь взять пулемет или автомат», — произнес вышедший из машины член клана Цучима. «А кроме того, наш клан заплатит 20 миллионов фунтов золотом за успех миссии каждому выжившему». «Ладно, когда выезжаем?» — уточнил я. «Через 3 дня», — ответил бородатый брюнет. Так я неожиданно для себя присоединился к группе, которая для меня не отличалась от бывшего клана. Меня собирались использовать и убить. Это я ощутил сразу. Вот только я выжил и выживу. За 3 дня я купил одежды и амуниции, буквально истратив всю наличность, чтобы зазря ее с собой не таскать. Часть ушла на зелье для пополнения маны. Я решил выяснить достаточно простой факт. Я маг или нет? Сила людей и волшебников основывалась на 3 пунктах. -1. Талант. Его можно использовать 3 раза в сутки. Дар с возрастом становится сильнее вместе с увеличением объема запасов маны у человека, но при этом уровень напрямую не влияет. В целом это умение принято считать неосознанным волшебством. Не расходует ману и не требует особых условий для активации. -2. Уровень. Это осознанное и тренируемое воплощение магии, которое требует узоров, слов или жестов для активации, а также тренировок. Сила во многом зависит от объема маны. -3. Артефакты. Это пропитка различных ремесленных предметов, которые сокращают время на активацию волшебства или даже дают доступ к стихиям, к которым нет предрасположенности. Требуется мана в больших количествах. Собственно, артефакт не требует ни пробужденного таланта, ни умения взаимодействовать с маной и активировать заклинания. Меня интересовал в этом плане тяжелый тусклый артефакт защиты. Обычно он помогает против дальнобойных атак и слабых волшебных заклинаний. Даже нищие маги были способны купить или сделать подобное, так как это один из самых известных и распространенных магических предметов. Для него требуется что-то из весьма длинного списка возможных материалов. Например, ядро монстра, какой-нибудь металл или хотя бы гвоздик, чтобы накорябать письмена. Конечно, сильно халтурный вариант прослужит недолго, разрушившись в слабых местах, но это не отменяет факта, что они элементарны. Я нацепил на себя амулет, сунул руку в карман и достал шоколадку, после чего бросил ее в стену. Она отрикошетила мне прямо в нос, ни на мгновение не замедлившись. Маны для пропитки артефакта во мне нет, я не маг. Оно и понятно, так как ГРАЧ – это путь монстра для человека. Вот только мой брат, отец и дед были и магами, и модифицированными людьми. То есть какой-то путь все же имеется, хотя дело может быть в том, что у них сначала пробуждали волшебство, а затем внедряли отдельную модификацию. Однако у Грачей есть запасной путь. Магами мы можем притвориться, но ненадолго. Для этого требуется принять не просто зелье маны, а заранее добавить в него кровь или волосы. Кровь работала быстрее, волосы дольше. Но из бессмертного тела добыть жидкость не так уж просто. Но для теста я все же это провернул, как бы красная жижа не тянулась назад. Все же в воду кровь выпустить намного проще. Я выпил зелье и обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вмешаться в структуру. Ошибка. Происходит адаптация. Внимание. Структура временно изменена. 0.12.0.11. Я быстро взял и пульнул шоколадку в стену. В последний миг около моего носа она замерла. Амулет при этом немного нагрелся. Я продолжил бросать шоколадку в стену или просто вверх. Как только Мади довела счет до 0.00, шоколадка успешно приземлилась на нос. Жжется. Похоже, артефакт создан для магов огня. Сделал я вывод, хотя и так по красной расцветке можно было это предположить. Зато я получил временную возможность притвориться волшебником. Впрочем, это всего лишь образ, им вполне можно пожертвовать. В нужный срок я пришел к постоялому двору, где был этот отряд. Их стало заметно больше. Я предполагал, что они наймут рабов, но здесь были наемники, тренированные и вооруженные люди из числа местных. «А вот и ты, садись со мной», — заявила британка так, словно мы с ней друзья-товарищи. «Сначала обменяю трофеи на пулемет», — произнес я. Чуть ранее я гадал, через что именно подслушали обозили браво члены клана Тайка. Я подозревал монеты, но при чистке и смазке оружия нашел магические узоры, часть из которых, насколько мне известно, относилась к передаче информации. Так что глупо было держать у себя пистолеты без запаса патронов, да еще позволяющие следить за мной и подслушивать. Я подошел к двум азиатам-здоровякам. «Вот ваши пушки-побрякушки, хочу пулемет», — заявил я. «Нет пулеметов, остались только автоматы», — долго думал, с раздражением, обидой и нескрываемым презрением заявил первый. «То есть пистолеты вам не нужны?» — уточнил я. «Нужны, остальное бери патронами». «Сколько унесешь, старая собака?» — усмехнулся его копия-брат. С этими словами парочка разошлась в стороны. Передо мной предстали странные стволы. Если пистолеты были угловатыми и глянцевыми, то более крупные винтовки сверкали на солнце, словно отполированные диски машины. «А более приметной вещи нет?» — проворчал я. «Тебе не нравятся винтовки, Дя? Это писк моды», — пробасил правый. «Может, слишком тяжелые для пса?» — выф-вуф. Усмехнулся левый. «Вижу, вас хорошо подлатали», усмехнулся я и подошел к оружию. Если не учитывать их глянцевую поверхность, оптика выглядела неплохо, пусть мне и не обязательно из-за навыка глазомера. Я вскинул автомат, передернул затвор и выстрелил в камень в сотни метров. Поправил прицел, повторил. «Эй, ты придурок, что творишь? Мы здесь тайно собираемся». Стукнув меня по спине, проорал несколько оглохший азиат. «Не знаю, который из них, я не собирался поворачиваться к нему. Автомат, говно, забирайте у наемников что-то еще и отдавайте. Или я ваши пистолеты просто схожу и выброшу в реку, обвязав мясом». По слухам, местные рыбки и крокодилы не против такого способа захоронения, усмехнулся я. Толстяки оглянулись друг на друга. Оружие в клане Тайка даровалось главой, так что у них было принято его возвращать любой ценой. Эта парочка пошла в сторону дома и вышла оттуда с длинной винтовкой, к стволу которой еще был прикручен огромный глушитель. Это Петровка, переделанная из охотничьей, но патронов к ней всего сотня. «Пойдет?» — спросил один из азиатов. «Не автомат, но оптика неплохая, да еще и ночная, идет», — усмехнулся я. Азиат не успел протереть свои отпечатки, так как спешил, так что я быстро понял, куда он нанес узоры для слежения. Именно прицел теперь стал моей наживкой. Я вернулся к машине блондинки. Там уже сидело еще двое непримечательных британцев. Спустя некоторое время мы отправились в путь. Я даже не думал, что мы попадем в первую западню всего через 3 часа. Глава 14. Сразу после начала поездки я познакомился с попутчиками. Мужчины были слабыми магами-учеными, которые помогали блондинке. Их имена я запомнил, но про себя сократил до А. Арнольд и П. Брук. Покупательницу черепа звали Джей Роуз, наверняка псевдоним. Внешне ей было чуть больше 30, но волшебницы часто тратили большие деньги, чтобы выглядеть моложе. Кроме внешности, это влияло и на продолжительность жизни. Вот только ослабляло магические способности, так как мана уходила на поддержание имиджа. Мужчины тоже иногда шли на подобные или иные ухищрения, о которых я не знаю. Внешность мага может врать о его истинном возрасте, но размеры количества артефактов на теле зачастую говорили о силе. Все же предметы сосут ману даже в пассивном режиме. В этом заключается одна из главных слабостей при ношении магических предметов. Впрочем, мои данные могли устареть. Зачистили меня в 2069, а сейчас уже 2083. Прошло уже 14 лет. Выглядел я ровесником Джей Роуз, поэтому для Базилия Бравы я выбрал годом рождения 2049 год. Милан и окружение Бравы я изучал в рамках операций, так что знаний было достаточно. Впрочем, главное было все же в том, что они не выдавали и зачастую сами не знали всех членов своей семьи. При этом болтунов среди римлян было просто море. Поведение Базилия походило на многих представителей клана. Болтливый с торгашами, хмурый с врагами, богатая жестикуляция и логичная жестокость. Ну и фанатизм к оружию даже у магов. В некотором смысле я был заложником ситуации. Маги этого отряда могли меня победить и обездвижить, если бы я начал сопротивляться без данных о них. Теперь же я планировал следить и выбирать момент, чтобы предать, использовать или просто убить тех, кто думает обо мне ровно так же. Слушай, Базилия, а как ты оказался в Танзании? Браво же с русскими в контрах, спросила болтливая блондинка. А, ты все еще пытаешься выведать, где я добыл межру? Усмехнулся я. В Яблочко. Кораблекрушение на каком-то острове. Там еще пингвины были, вот у них и забрал косточку. Потом там высадились какие-то лопухи. Первых я вырезал, но не понял, как ехать. Одежка и оружие оттуда. А вот ко второй партии, что приплыла спасать других, я присоединился. С языками проблем у меня нет. Однако меня нашли во время плавания, когда я решил приготовить пасту на камбузе. Аборигенам корабля это не понравилось. Во время нашего боя судно пошло ко дну, а я на берег. Отнял лодку у следующих лопухов, выбрал реку, откуда выплыло торговое судно. А дальше все просто. Если бы не психи в теневом рынке и предложение об охоте на молниеносного монстра, я бы давно свалил, протараторил я менее, чем за 30 секунд, активно жестикулируя с пистолетом в руке. Моя активность явно смущала или даже раздражала попутчиков Айп, а вот Джей Роуз от чего-то веселилась. Впрочем, я резко прекратил нести пургу, стоило заметить отблеск. Впереди кто-то с оптикой, могут атаковать машины, спокойно сказал я. «Где?» – удивился Пп, сидевший за рулем. «Дорога впереди пустая и ровная, ближайшие кусты минимум в километре от нас, в двух – оптика, в лёжке. Минимум трое винтовок или пулеметов с одиночными прицелами, еще два бинокля», – заявил я, не удивился бы и противотанковым ракетам, они могут пробить даже слабенькие артефакты, но пусковые устройства обычно располагают выше над землей. Все же браво, оружейные психи. «Сообщить остальным?» – спросил А, повернувшись к Джей Роуз. В следующий миг машина, которая ехала первой, совершила резкий разворот, ее дернуло и повело, а затем она несколько раз перевернулась. Водитель без артефакта был, спокойно прокомментировал я. Теперь и пассажирам кранты, если быстро не выберутся. Тем временем остальная колонна пронеслась, не сбавляя темп. Я такого от них и ожидал, когда в первые машины отправились местные наемники. Куда эффективнее в первой машине иметь магов с артефактами защиты, но господа во всех странах предпочитают использовать пушечное мясо. Этот отряд, конечно, не был исключением, а наоборот являлся претендентом на звание эталонных волшебников. Я так понимаю, это уже далеко не первая попытка, а о нас знают, уточнил я, Грачева или кто другой, конкурирующие с нами группы охотников из числа людей какого-то другого японского клана. Их цель не найти нужное ядро, а добыть голову Цучимы. В сумме это уже 12-я экспедиция. 11-я оказалась почти успешной, но на нужной территории нас было уже слишком мало, а Папабава выходит на охоту только в полнолуние, поэтому приходится отступать. То место слишком опасно, чтобы там ждать целый месяц нового шанса, с отвращением произнесла Роуз Джей. То есть почти год туда ездите. Сколько раз там были вы? Уточнил я. 3, ответила британка. Мы весь год, но остаемся у машины, помогаем при помощи беспилотников ориентироваться и предупреждать об опасностях, признала. Без нас вы не дойдете к нужной точке. Уверенно заявил, что нам требуется преодолеть. Какая обувь лучше? Будем ли как-то заметать следы? Уточнил я. Следы оставляй или нет? Без разницы, отряд в любом случае заметит и монстры, и люди. Придется пересекать территорию, где Грачевы испытывают какие-то системы и разводят монстров. В этом основная сложность. Мы договорились с егерями, чтобы отчет о нас не передавали выше, но опасности это особо не снижает», — заявила блондинка. «Охрану все равно можем встретить. Их надо устранить быстро, чтобы они не отправили сигнал на спутник, тогда прибудут отряды Грачевых. Так один раз пришлось отступить и отменить. Но стражники могут встретиться только на внешнем периметре. Да, птичками изучим путь, если что можно затихнуть. Охрана набрана из местных, следы они читают плохо», — заметил. «Да и опасности от них минимум, убить не проблема», — хихикнула. «Иногда хватает сбросов с коптеров, чтобы их нейтрализовать. Мысленно я окрестил этих людей далеко не красочными эпитетами. Конечно, я не об охране, а о своих попутчиках. Впрочем, а сильно ли лучше я сам? Вряд ли. Но я не убиваю ради прикола и не радуюсь тому, что совершил. Конечно, если речь не о монстрах, я уже начал скучать по мясу и муге. Ладно, змеевидный дракон, я не отказался бы и от крабов. Мясо в забегаловках Васильевской в сухих пайках было отвратительно после тех деликатесов. Местный рацион не был тухлым или несъедобным, но его вкус не шел ни в какое сравнение с аппетитной свежатиной. Между тем я понимал выбор города в качестве базы. Российские силы занимали в основном только океаническое побережье. Даже речные порты получили в свой гарнизон зачастую только по 50-60 таможенников, которые погрязли в коррупции еще до прибытия на место службы. Парадокс в том, что это было выгодно как местным, так и аристократам, которые зачастую и были руководством таможни. В подчинении обычно у них были члены их кланов или доверенные простолюдины. Византийцы же контролировали ранее практически все, а большая часть населения заранее была поделена между колониальными кланами в качестве рабов. Лучших отправляли в метрополию, в стольный град Константинополь. Ну, учитывая мою биографию, не мне сопереживать местным. Номинально я даже не человек для своего клана. Тем временем мы достигли расстояния, где начала работать не винтовка, а пулемет. Уж не знаю, почему британка была уверена, что сейчас нас атакуют люди какого-то японского клана, но это не было похоже на стиль Грачевых или нашей империи. Хотя больше меня позабавила уверенность в том, что Грачевы тупые и не видят последовательности атак в новолуние. Можно с уверенностью сказать, что мой бывший клан понял ситуацию и теперь использует ее в свою пользу. Вряд ли охранники являются бессмертными грачами, но в остальном отряд охотников на огромную летучую мышь делает услугу Грачевым, тестируя монстров на сильные и слабые стороны. Не удивлюсь, если каждый раз все отслеживается, монстры заранее загоняются к вторгающимся людям, а некоторые особи даже могут быть под прямым контролем. В этом я уверен. Однако далеко не все в этой ситуации понятно. В курсе ли клан того, что надо цучьями? Если да, ПТЦ, руль дернулся. Пуля попала в район шеи водителю, затем пролетела в меня, ударилась о скулу и вылетела в окно. Восстановление структуры. Процедура завершена. Я не стал обращать на это внимание, сделав вид, что артефакт заблокировал атаку. Чуть ранее я провел некоторые тесты крепости своих костей, пока я не нашел чего-то, что может их разрушить. Даже потратил две пули из тапка, тяжелого пистолета Грачевых, ТПГ, а потом добавил гранату. Было больно и неприятно, но кости остались целы, а плоть восстанавливалась достаточно быстро. Так что урон щеке был минимален, зажил он практически мгновенно. А, Б и Джей Роуз были магами, но их сила была мне пока непонятна, их одежда скрывала от меня артефакты. Я посмотрел на отверстие в боковом стекле. Пуля, вылетая, не оставила следов крови. Хорошо, признаков того, что я не маг, нет. А я говорил, что надо было хотя бы одну машину обтянуть железом, чтобы она ехала впереди в качестве щита, проворчал. Плохое решение. Это сразу вызовет вопросы даже у мирника, не то что у представителей властей, а тем более у охраны. Не помнишь миссию на берегу Слоновой Кости? Снова хочешь в тюрьму? Усмехнулся. А с металлом автомобиль замедлится и может помешать последующим тачкам маневрировать, вставила свое слово британка. Далее эта троица начала обсуждать плюсы и минусы различных решений. Меня это вообще не интересовало. Пуля, что долетела до нас, когда мы ехали пятыми в очереди, была скорее шальной. Однако местные наемники не несли видимых потерь, продолжая путь во главе колонны, и это смотрелось откровенно странным. Без мага это казалось невероятным. Когда мы доехали до кустов, откуда велся огонь, атаковавшие нас уже свалили. Чертовы трусы, опять так, и ведь знают, что мы спешим и не можем на них отвлекаться. Проворчал Пп, они передвигаются на мотоциклах, но ни разу не атаковали нас по время движения. Среди них явно нет магов, проанализировал другой. Тогда почему решили, что это кто-то из конкурирующего японского клана, уточнил я. Убегают они после первого раза, когда мы убили почти всех. Эта засада повторяется уже в 9-й раз, заявил водитель. Дальнейший путь занял 3 часа, после чего мы спешились. А, Б и еще 4 мужчин начали вытаскивать и собирать беспилотники. Слышь, браво, будь около Джей, защищая ее от монстров, заявил мне подошедший брюнет, чье имя было забавным. Браун Блэк, то есть коричневый черный. На шее или груди у него не было артефактов, но на поясе сияла пряжка, а на руках сейчас была целая сокровищница из колец и перстней. От людей не надо, уточнил я. С людьми я как-нибудь справлюсь, фыркнула блондинка. Я запомнил. От монстров, так от монстров, усмехнулся я и вытащил рюкзак на тележке. Снимать колеса я не стал, раз о следах не стоит печься, так намного проще. «Ты что с собой все так и повезешь?» – спросила британка, не отходящая от меня. «Вдруг засада, а я уставший, не вижу смысла тащить на себе, когда могу просто тащить за собой. Не знаю, кто такое придумал, но не вижу причины отказываться», – заявил я. «В нужный момент можешь не среагировать на атаку», – буркнула женщина, но на этом тема была закрыта. Собственно, логика вполне понятна. Артефакты магов защищали от дальних атак физического типа даже высокой мощности. От магических гораздо хуже. При этом даже выстрел из пистолета практически вплотную к цели считался дальнобойной атакой. На взрывчатку такое уже не работало, и конечно же на удар мечом, кулаком или клыком волшебный предмет зачастую тоже не действовал в полной мере, если атака начиналась с близкой дистанции. А вот падать, точнее приземляться, артефакт обычно помогал, серьезно снижая получаемый урон от приземления, поэтому тактика у магов может быть весьма разнообразна. Но есть нюанс. Даже лучшие артефакты после серьезного падения могут некоторое время перезагружаться, теряя эффективность, хотя попадание даже из артиллерии такого не вызывает. Насколько я помню, здесь дело не столько в энергии, сколько в пространственных координатах, на которые ориентируется защита. Поэтому достаточно действенный способ убить даже самого сильного мага, заставить его прыгнуть хотя бы с 5-6 метров вниз, после чего есть 1-2 секунды на его ликвидацию. Судя по тому, что полнолуние только завтра ночью, идти нам долго, да, уточнил я, когда мы двинулись в сторону цели. Спереди и сзади шли наемники, остальной отряд располагался посередине. Еще чуть поодаль шли призванные Джей Роуст черные треххвостые псы. Этот монстр считается чуть сложнее начального уровня призыва, но британка приручила их в момент призыва, да еще не использовала катализатор. Так что у нее минимум 3-й уровень развития из 5 возможных, либо мощный талант, а ИП являлись магами ветра. Это стало понятно потому, какие беспилотники они доставали. Это была британская модель «Большая муха», она была практически прозрачной за счет использования магических компонентов, но оператор должен передавать в нее ману. Таких птичек было 2, у 4 помощников я не заметил артефактов, так что становится ясно, что они просто диспетчеры, а я ехал с 2 волшебниками. Британка некоторое время молчала, потом кивнула. Да, нужно пройти где-то 20 километров, если считать по прямой, но на самом деле больше. Обойти Грачевых невозможно, но мы делаем крюк, чтобы не войти на территорию основного питомника, где иногда появляются члены клана русских. Понятно, кивнул я и дальше шел молча. Ранее я уточнил, если не считать Папабаву, остальных монстров я могу забирать себе, если сам их убью. Однако ждать меня во время разделки никто якобы не станет. Ну, на это рассчитывать я и не собирался. Одна из причин, почему я согласился. Поиск новых чудищ. Проблема только в том, что при разведении монстров волшебными тварями становится лишь малая часть, а у моего бывшего клана есть мания к гигантизму и массовости, поэтому опасными станут далеко не только магические особи, но и куча обычных существ. Вот только последовавшие сутки оказались для меня полнейшим разочарованием. Убитые и попробованные мной на вкус монстры не привели к улучшению структуры. Кроме того, в целом я узнавал этих существ, Очнулся после воскрешения я посреди трупов именно таких чудищ. Как ты убил этого двухглавого койота одним выстрелом? Это Петровка заговоренная, усмехнулся подошедший ко мне Браун Блэк. Это вопрос к клану Тайка, они мне ее дали, усмехнулся я. Но патроны хороши, а оптика вообще шик. Ха, браво, браво, но не расслабляйся, здесь монстры повсюду. Я промолчал, небо голубое, трава зеленая, а вокруг монстры, говорить прописными истинами, словно толочь воду, проку ноль. Между тем я отслеживал поведение остального отряда и потихоньку начинал выстраивать стратегию, как бы я их уничтожил, выступи они против меня. Главной проблемой явно стал бы Цучиима, хотя в его имени было что-то о Луне, он был сильным магом Земли, который чувствовал и создавал вибрации почвы. По косвенным признакам у него всего второй уровень волшебства, однако объем волшебства колоссальный, а талант позволяет буквально взорвать округу или конкретный объект ландшафта серией нарастающих колебаний. Неприятно. Маги Земли хороши в защите от грачей, а фокус с невидимостью бесполезен, как я понимаю. Второй по опасности – Браун Блэк. Насколько я понял, он является главарем всех наемников, которого нанял Цучиима. У него пятый ранг волшебства и куча артефактов, так что объем его магии весьма велик. При этом он создает световые иллюзии, а кроме того способен применить своими артефактами лазер, пусть и на короткий срок. Кроме того, неприятный момент – призыв Джей Роуз. За сутки она призвала более 200 существ, тела которых после смерти растворялись в воздухе, словно дым. А такого быть не должно. Я имел виды на призывных существ, вернее на их ресурсы для структуры, а в итоге ничего. Методом исключения тех или иных талантов, а также зная о ее покупке Межры, Черепа и Муги, я пришел к выводу, что она какой-то некромант. Судя по всему, она может призвать и воплотить образ какого-то существа. Чем сильнее, тем больше требуется материалов. На это наталкивало, что она подходила к монстрам и людям, незаметно собирая с них волосы или шерсть. Остальные маги в своем большинстве были слабы. Наемники же постепенно кончились, иногда став добычей для чудищ британки или иного дружественного навыка. К закату перед полнолунием осталось 10, если считать меня, то есть 9 членов постоянного отряда и лишний персонаж, которого явно собираются пожертвовать в какой-то ситуации. Мне наушника для общения с Айп не досталось, так что сговориться против меня могли в любой момент. Однако я не ожидал, что до восхода произойдет столько событий. Глава 15. «Ты в темноте хорошо видишь?» – спросила Джей Роуз. «Через оптику Петровки нормально, а так не очень, иначе бы оповестил капитана о рифах», – усмехнулся Базилио Браво, то есть я. «Плохо. Мы покинули территорию Грачевых. Своей землей этот рассадник монстров они называть не собираются. Священная пустошь черных призраков – обозначение местных, считающих это место благородным. Они раньше по побаве девственниц каждый месяц приводили. Зачем? Не понял я. Есть, чтобы не летал охотиться по деревням. Так местные сами выбирали, кто станет жертвой, а не дикий монстр. Тем более одна девушка в месяц, по их мнению, не так уж и много, когда чудовище при налете могло убить сотню и более. Малая жертва останавливала большую жатву. А сейчас, уточнил я, сейчас людей расплодилось больше, а этих тварей русские перебили во всех несвященных местах, остались только в местной пещере. Но зачем и почему, я не знаю, да и Цучиему спрашивать бесполезно, не расскажет, фыркнула британка и пнула камень, явно нарушая меры предосторожности. Впрочем, наш разговор тоже был лишним, но я его продолжил. Что известно об этом монстре? Ты с ним уже пересекалась, уточнил я. Этот отличается от особей, данные о которых предоставил наниматель. Это не просто летучая мышка, а крылатая почти лысая горилла со способностью швыряться молниями на дистанцию в 50-60 метров. В ней роста больше 3 метров, мышцы не такие уж объемные, но она умеет летать. И как сумели сбежать? Бросили мою лаборантку, буркнула британка, почему-то покосившись на девушку-перевертыша, которая, по идее, могла менять внешность на других людей и даже чудищ, но в рамках своей массы. «Она умерла?» – спросил я. «Скорее всего, но я за нее отомщу. Теперь у нас есть Межра», – уверенно заявила женщина. «Понятно. Браво никогда не бросают женщин в беде. Базилио, меня, готовит отвлекать чудище под угрозой скормить ему девушку». «Да, мы победим», – заявил я. «Данные, что я приобрел, упоминали рост Папабавы около 180-220 сантиметров. Не горилла, а скорее нечто человекоподобное с крылышками. Ну и волшебства у нее него якобы быть не должно. Вот только нюанс в анатомии. Описываемые особи обладали развитыми молочными железами, то есть были самками. На этой территории Грачевых я не ожидал увидеть мамонтов, динозавров или драконов, была сплошная мелочь, часть из которой разводилась явно нелегально, чтобы затем последовать в лабораторию, а оттуда на птичий остров. Ша-ша, мимо нас пролетела шаровая молния, затухнув где-то позади, одновременно взорвавшись на огромным шаром светлых искр. У этой твари появился новый фокус, пробормотала британка. Эй, браво, твой выход, можешь усмирить эти молнии, не поворачиваясь ко мне, спросил Браун-Блэк. Попробую, а мы уже пришли, я думал, что туда топать и топать, уточнил я. Это новая атака, отряд слежения предполагает, что ее Папа-Баба пустил по высокой дуге, так что может повторить. Возможно, сейчас пристреливается, попробовал объяснить мне брюнет, не отвечая на вопрос о пути. Как бы подтверждая его слова, в нашем направлении направилась новая сфера. «Роуз, попроси кого-то подвести мою тележку», бросил я и выбежал вперед. «Пока я нужен, вряд ли мне воткнут гарпун в спину, а подзарядиться я не против». Летающая макака оказалась мазилой, так что за халявной энергией пришлось охотиться. «Ша-ша-шум!» — услышал я, как в меня влетела молния. Меня немного отшатнуло и тряхнуло, но я не отключился и какой-либо боли не ощутил. Судя по тому, что моя модификация не выдала оповещения о каких-то восстановлениях, все прошло на удивление просто. Похоже, буря на птичьем острове куда опаснее. «Сумасшествие!» Он выжил и поглотил, раздался чей-то шепот на английском. Кажется, это спрашивала девушка-перевертыш, которая шла с членами клана Тайка. Хаем, акцент славянский, пусть и прорывается далеко не на всех словах. Поглотил, наверняка впитал артефактом. Не выдумывай, проворчал другой с куда более ярким акцентом. Похоже, ответил кто-то из здоровяков, я не собирался выдумывать ничего лишнего, заряд я собирался собрать по максимуму. Однако последовала всего одна атака, после которой халява кончилась. А что мы на месте-то стояли? Я думал, идти будем, проворчал я, вернувшись назад и забрал тележку, одиноко стоящую в сторонке от людей. Почему-то остальные 9 человек скрылись во враге. Тихо, там попугай. Похоже, в него целился Папа-Баба, прошипела британка. Попугай, переспросил я, а в следующий миг я услышал звук крыльев. Ни разу не слышал о монстрах-попугаях, хотя подобных пташек куча видов. В детстве до моей модификации в резиденции родителей жили вороны и крупные попугаи. Последним выделили большую клетку, чтобы первые, среди которых были монстры, ими не полакомились. Так как сейчас во мне серьезно было влияние детских эмоций, хотя сами воспоминания были весьма туманны, первое мысленно слово «попугай», а он говорящий, «кавьярер», ответило мне создание размером с небольшой истребитель и умыкнуло мою тележку со скарбом. В итоге из оружия у меня осталась винтовка и 3 магазина к ней, меч, 5 гранат и 2 ножа. «Эй, я носильщика не вызывал», проворчал я ей вслед. «Фух, улетел, надеюсь, не вернется», пробубнил выползший член клана Тайка, один из здоровяков. Следующим меня окликнул Браун Блэк. «Браво, совет, если слышишь свист, прячься. Этот попугай одно из самых стрёмных существ здесь. Этот еще не самый крупный, видели более крупную белую особь. Не знаю, из какого вида это чудище эволюционировало, но оно просто обожает консервы и сухпайки, так что судьба твоей тележки была заранее незавидной». «А что сразу не сказали?» — уточнил я. «Могло чудище и не прилететь, да и обычно оно предпочитает уносить куда-то людей, почему-то в основном европейцев и женщин, смотря куда-то в сторону», — пробормотал брюнет, и мы пошли дальше. Среди наводок о местных монстрах я не встречал слов о попугаях или ком-то на них похожих. Насколько я помнил, здесь должны были оказаться змеи, скорпионы, обезьяны, в том числе гориллы и снежные люди, ближе к горным пещерам Папа-Баба и носороги земляного и огненного типа. То есть летающая обезьяна предположительно питалась в обычное время снежными людьми или гориллами, что уже говорит о ее силе. Впрочем, вернее сказать, что пила кровь, в описании отмечалось, что эти твари близки к вампирам. Так что по поводу женских жертвоприношений есть вопросы. Да и почему именно девушки, а не все подряд? В любом случае отряд явно боялся попугая. После некоторых расспросов стало ясно, что мы остались без разведки от беспилотников, а на попугая на самом деле не влияли атаки никого из группы, равно как и огнестрельное оружие не давало эффекта. «Если пташка столь сильна, почему мы охотимся не на нее?» — усмехнулся я. «Потому что цучьями нужна папа-баба», — проворчала британка. «Сильных монстров в мире куча, это не повод убиваться о них». «Ну да», — проворчал я. «Если честно, я ожидал, что монстров здесь будет больше. Где все?» «Полнолуние. Попрятались от летающих хищников». «Ты словно первый раз на охоте», — усмехнулся Браун Блэк. «Так я охочусь на людей обычно», — улыбнулся я. «А-а, ликвидатор, значит», — ухмылка с лица британца сразу пропала. Дальше шли молча. А так монстров не было, что меня сильно расстраивало. Подлетели запасные беспилотники. «Цель ест кого-то чуть севернее своей пещеры», — заявил Браун Блэк, подойдя к цучьями. «У них что-то со связью?» Вырубился наушник заказчика или на самом деле у светловолосого азиата нет связи с остальной группой? Бородатый брюнет перешел в разговоре на японский, после чего подошел ко мне. «Твой выход, иди отвлекать папа-баву. Примани ее к нам, достаточно 50-60 метров, после чего твоя работа будет выполнена. В принципе, если сумеешь пристрелить монстра, не повредив ядро, Цучиима готов увеличить твою долю до 100 миллионов золотом», якобы дружески заявил британец. Я улыбнулся, как и следовало глупому римлянину, и заявил: «Хорошо, покажи точно, куда мне идти. Вон, справа от скалы с пещерой, сейчас эта тварь жрет кого-то крупного, предположительно снежного человека», ответил мне собеседник. «Перед тобой Роуз пошлет несколько монстров, чтобы они отвлекли цель, пока ты разрядишь винтовку». «Принято», радостно заявил я и пошел в указанном направлении. В отличие от людей у монстров ускоренная регенерация являлась скорее нормой, чем редкостью. Однако скорость у нее разнилась достаточно существенно. Учитывая, что в прошлый раз папа-баву не смогла замочить группу этого же отряда, сильно сомневаюсь, что из винтовки ее можно убить. Мне фактически сказали: «Привлеки внимание и сдохни, пока мы попробуем вас убить, не получится, тебя все-таки пришьем, а девчонку скормим при отступлении». Оружие в моих руках не обладало магической силой, в отличие от того же меча-целителя или от тапка, тяжелого пистолета Грачева. Так что представитель клана Браво бы не понял, но я же им только притворяюсь. Я прошел и занял позицию для стрельбы, начав изучать строение существа при помощи оптики. Снежный человек сейчас буквально иссушался этой тварью с перепончатыми крыльями, однако меня серьезно удивила внешность этого существа. Точно не горилла. Темная шерсть, крылья и когти, но в остальном эта обезьяна была практически идентична царю обезьян с Птичьего острова. А кроме того, на лапах можно заметить браслеты с ошметками звеньев прочной цепи. Ха-ха, нам не победить, если мощь этой твари сравнима. Учитывая пробегающие по телу этого существа искры, вряд ли в нем есть дианитовая бомба. Впрочем, если бы это существо было слишком опасно, его постарались бы ликвидировать, а не держать недалеко от территории Грачевых. Я дождался, пока призванные британской некроманткой создания оторвут летучую обезьяну от обеда, после чего разрядил винтовку в шею, глаз, пах, подмышку и крыло. Все попало в цель, так что ловкость этого существа оказалась ниже ожиданий. Возможно, оно опьянено после иссушения снежного человека. От летающего создания я ожидал рефлексов на ином уровне. Регенерация была не мгновенной. Крыло восстановилось за 4 секунды, глаз за 22. За то время я успел разрядить в голову цели оставшиеся патроны, но теперь это было куда сложнее, так как чудище стремительно летело ко мне в искрящемся электрическом шторме. Когда туша была уже почти около меня, бежавшие вперед чудища-некромантки резко развернулись и набросились на меня, после чего мои ноги прошили световые стрелы. Когда же папа-баба приблизилась ко мне и попыталась пробить глаз своей когтистой лапой, нас с четырех сторон окружили каменные стены. Монстр успел вылететь, а вот меня настиг сокрушительный удар сразу, как только мое тело поглотило электричество этого создания. Восстановление структуры. Процедура завершена. Мое зрение восстановилось. Я успел отвернуть голову, но все же когтем прилетело по зрачку. Око за око. Как я его понимаю? Тем временем каменные стены захлопнулись и сдавили мое тело. Через некоторое время камень утратил волшебство и вернулся в состояние суховатого песчаного грунта, так что я стал выбираться. Иметь крепкие кости оказалось на удивление эффективно. Без этого меня переломало бы до состояния лепешки, так что без каких-либо сомнений это было убийство Базилия Браво. И состоялось оно куда быстрее, чем я ожидал. В моих представлениях было, что я должен буду сопротивляться электрическим атакам, но меня использовали как самое обычное пушечное мясо в ловушке. Даже как-то обидно от их бесхитростности. Впрочем, теперь я свободен от актерства. Я мог и ранее сбежать, пока было 3 дня до отправки на охоту, воспользовавшись невидимостью. Однако меня самого интересовало улучшение структуры, поэтому глупо было отказываться от попутного отряда предателей. Пока я был под обвалом, следить за боем не мог, так что серьезно удивился, когда выбрался и наткнулся на Джей Роуз. «Ты жив?» – явно удивилась она. Судя по тому, что меня в тот же миг атаковало несколько существ из ее тени, данному обстоятельству она не обрадовалась. Теперь я сумел сравнить оригинального живого монстра и призванную копию. Во-первых, мертвое подобие оказалось быстрее, однако после смертельного ранения просто рассыпалось, а не старалось нанести хоть какой-то ущерб, как это делали раненые звери. Во-вторых, они явно выполняли мысленный приказ до конца, не жалея себя и не учась на ошибках сородичей. «Не подходи ко мне, сдохни уже, чтобы я использовала тебя для победы, мразь», в какой-то момент проговорила британка. Я усмехнулся. Некоторые некроманты во время призыва должны выполнять условия, в частности, не врать. Но далеко не факт, что у этой особы были именно такие обстоятельства. «Так вот какая она, твоя истинная личность», усмехнулся я и метнул нож. Женщина рефлекторно отшатнулась, но быстро вспомнила, что у нее есть амулет, который отклонил удар. «Браво», усмехнулась она, а вокруг нее возникли люди. Она призвала копии наемников. При этом они не просто не были голыми, но у них оказалось даже огнестрельное оружие в рабочем состоянии. «Ух ты, пожирательница душ», – пробормотал я, узнав магию. «Тебя шубили, я внучка». Снова осталась честная женщина. Что встали? Убить его. Далее вопрос был только в том, насколько быстро я проберусь сквозь монстров и убью волшебницу. А сделать это было далеко не так просто, как хотелось бы. Пришлось потратить 3 гранаты. Это было серьезной проблемой, но против пожирательницы, пусть и не оригинальной, иных вариантов просто не было. Кто ее знает, что у нее есть среди козырных карт, а не расходных материалов. Бабка этой Джей Роуз была известна тем, что она могла призвать души тех, кого убила сама или видела их смерть. При помощи катализатора она могла наделить их временными телами. Но главное в ее силе, что волшебство создавало даже временные магические артефакты и немагическое вооружение. Насколько я помню, она не могла создать танк или подлодку, но некоторые самолеты и вертолеты вполне. Хотя эта маньячка совершала страшные преступления почти по всему миру, но Британская империя часто пользовалась ее услугами во время войн, поэтому сама страна и ее союзники закрывали глаза даже на истребление отдельных деревень на Балканах или резню на Мальте. Репутация ничто перед истинной силой 5-го уровня. Это не тот огненный маг Тайка, которого я недавно убил. Этот талант куда сильнее. Хорошо, что этот Джей неопытна и пока слаба. Гранаты были осколочными. Они против мага были почти бесполезны даже впритык, зато против теней были достаточно эффективны. В мою пользу сыграло, что кое-кто перся за катализатором, то есть моим телом, чтобы превратить его в противника для Папабавы. Гранаты не смогли уничтожить всех, так что меня продырявили из пулемета и нескольких автоматов. Британка успела усмехнуться. «Сколько выдержит твой бесполезный артефакт, браво?» — сказала она, но когда я приблизился достаточно, она, кажется, оказалась шокирована. «Ты регенерируешь? Как такое воз?» Договорить она не успела, но убил ее не я, а возникший за ее спиной монстр с перепончатыми крыльями. Он буквально перенесся за ее спину, после чего вонзил клыки в шею своей баночки с томатным соком. При этом вокруг бились искры. Всего за миг в объятиях чудовища женское тело превратилось в мумию. В спину ему не прилетело ни единой атаки. Тени некромантки рассыпались в пыль. Как-то я иначе видел развитие этого боя. Но пока Папабава был отвлечен, я рванул на него. Он явно этого не ожидал, особенно того, что я прыгну на него, прокручусь вокруг шеи и окажусь на загривке. Единственный вариант победы – разрушить ядро. Однако чудище явно не собиралось ждать от меня хорошего, очень резко развернулось, одним движением отбрасывая иссохшее тело, а крыльями при этом смахивая меня. Я старался зацепиться за шерсть летающей обезьяны, но вместе с клоком и отлетел на добрые 20 метров. Было бы и дальше, но меня отнесло в пещеру внутри скалы, где меня нанизало на выступ. Интерлюдия. отряд. Как только они убьют образец И-11-1 или останется один Цучима, вступаем в бой. Остальных устранить, японского гражданина вытащить для изучения и допроса. Все слышали? Спросил Леон Грачев. Так точно, синхронно ответил строй воинов в черной одежде. Тогда высаживайтесь и занимайте позиции. Адъютант, огласите список возможных целей. Роберт Браун Блэк, маг света, военный преступник по законам нашей империи. Роуз Джей, волшебница, стихия неизвестна. Слайм, неизвестная волшебница Доппельгангер, истинный облик неизвестен, талантливый боец, опасно, но появилась в группе недавно. Клан Тайка, маги пространства и огня, но далеко не самые сильные представители, это вы, грачи, прошли в учебке. Самый главный и при этом опасный, Цучима Рюандзин, 16-й сын главы клана, маг земли таланта вибраций, взять живем, зачитал высокий мужчина в белой форме, пока проектор показывал стоп-кадры с видео с конкретными личностями. В сумме 9 целей, государь, врагов на точку пришло больше, с ними некий Базилия Браво, вот этот. Показал младший аналитик на какого-то лохматого парня в черных лохмотьях. Да, чудак, что таскался с тележкой. Можно пренебречь, на маговизоре показано, что этот доходяга – обычный человек. Просто удачливый наемник, возможно, из клана ремпсихоборванцев. Проворчал Леон, но мысленно отметил, что этот некто кого-то ему напомнил. Хотя из-за его лохматости и бороды сложно в темноте рассмотреть детали. Бронетранспортер прибыл к точке высадки, и отряд ушел во тьму. Тем временем другой отряд зачищал группу поддержки, которая управляла ПЛА. Свидетелей остаться не должно, подумал Леон, а в его руке монетка превращалась в каплю жидкого металла, затем в пулю, после чего в солдатика, а затем снова в червонец Российской империи. Глава 16. Как же я неудачно попал на скальный выступ. Освобождаясь, я прихлопнул попутно пару зазевавшихся летучих не знаю кого, какие-то они уж больно крупные. Я напряг руки, оттолкнул себя с острого камня и упал на землю. Если бы я попал грудью, то ребра защитили бы меня, но удар пришелся на живот, да еще немного боком, так что восстановление несколько затянулось до момента, пока я не оказался на поверхности. В руке я сжимал волосы Папабавы, но из-за того, что я профукал тележку, ресурсов для обновления структуры у меня нет. Я оглянулся в темноту, где шелестели тысячи крылатых тварей. Кажется, они что-то заподозрили по моему взгляду, так что начался стремительный побег из пещеры. «Врешь, не уйдешь», — усмехнулся я, бросая пучок шерсти в рот, подпрыгнул и начал хватать неизвестный мне вид рациона. «Внимание! Новый ресурс допустим к встраиванию. Для обновления структуры выберите путь. Внимание! Выбор необратим. Повторное использование материала этого же вида не приведет к улучшению структуры. Доступные пути. 1. Увеличение силы. Плюс 57. 2. Увеличение тела. Плюс 9. 3. Рост ловкости. Плюс 51. 4. Рост естественной регенерации. Плюс 64%. 113. Пассивное умение. Средний бог бури. Позволяет создавать, высвобождать и контролировать различные виды молнии и ветров. 399. Улучшение строения тела. Крылья демона ночи. Хотя умение у обезьяны оказалось куда больше, чем у носителя дианитки, предложенные пути по улучшению параметров казались ниже того, что было у царя обезьян. Я в итоге выбрал что-то для улучшения текущих способностей, а именно 113. Остальные умения я запомнил, но в своем большинстве они были не такими уж сильными и полезными по описанию, да еще многие имели штраф к силе, ловкости или размеру тела. Еще нередко что-то было сильным, но требовало отдельного пункта по улучшению тела, а без этого выглядело сомнительным. Похоже, что без штрафных умений обезьянка оказалась бы куда крупнее и тяжелее. Впрочем, все же некоторое время я подумывал над пунктами, которые могли позволить коже стать прочнее, пусть и ценой ловкости. Однако куда логичнее стать профи в чем-то, а именно молнии казались мне важным фактором. Среди пойманных мной существ оказалось немало монстров, но после шерсти Папабавы улучшения они не дали. Кроме того, некоторые напоминали останки с Птичьего острова. Мой откорм занял всего 20 минут, после чего я тихонько вышел. Летучая обезьяна билась в каменную пирамиду. По волшебному строению шли трещины, но стены снова и снова обновлялись. Вокруг валялись иссушенные тела. В сумме с британкой выходило 7. Где-то была девушка-перевертыш, а в пирамиде точно Цучима. Я предпочел следить издали, чтобы понять ситуацию. По большому счету Папа-баба меня уже не интересовала. Однако проблема была в том, что теперь я точно знал о схожести этого монстра с царем обезьян. Следовательно, это не совсем Папа-баба, а нечто на ее базе. А за такими образцами, даже при их побеге, будет вестись наблюдение. Так что вне всяких сомнений Цучиема целый год или больше играл под выбранную Грачевыми мелодию. Далеко не факт, что во всех аспектах, но его явно не останавливали с каким-то умыслом. А раз так, то где-то рядом уже есть отряд слежения или захвата. Цучиема, клан врагов России, без понятия, зачем этим придуркам из Азии нужна наша страна, но вмешиваются они вполне себе добровольно в наши дела, а пленный образец любого клана с сильным наследием дает понимание слабостей. Даже в случае, если ментальный маг не сумеет разговорить живую цель, остаются и иные варианты. Даже не знаю, возможно, стоило сейчас выбрать ловкость, современные грачи уж больно шустрые, а моя короткая тренировка приемов молниями показала, что беспрерывно ими атаковать нереально, а кроме того после этого пришлось заново дважды отъедаться, пока я привыкал к навыку. Что я могу сказать, летающий провиант так себе, и муги намного вкуснее, да и в зубах шерсть со шкуркой застревают, разделать нормально времени нет. Надеюсь, бонусом я не стану разносчиком какой-то гадости, хотя чихать от чего-то захотелось. Я вышел, а прятаться не стал, но упорная летучая обезьяна продолжала атаковать каменную пирамиду. Бой зависел от ресурсов, но даже при куче зелий и артефактов у Цучиемы, я бы поставил весь свой пенсионный счет на чудище летучее, ведь у него куча провианта вокруг. В принципе, если мешать Папа-бабе кушать, есть шанс победить, пока он затрачивает энергию на атаки. Меч, ножи и гранаты против этой твари бесполезны, по крайней мере, в текущей ситуации, так что я быстро стянул с себя все и начал контролировать дыхание, чтобы стать прозрачным. Впрочем, скрыться от летающей обезьяны я не надеялся, у него такие здоровые уши, что из них можно сделать раковину для мыться, а не то что услышать шаги или сердцебиение агрессивного человека-невидимки. Да и после переедания не только стук сердца может меня выдать, наверное. Однако Цучиема маг вибраций, сердце летучей мыши должно биться куда активнее моего, так что я могу понадеяться на конкуренцию в шуме. Хм, у меня две гранаты, а кое-кто очень чувствителен к звукам. Я улыбнулся, а из горки моей амуниции поднялось два снаряда. К сожалению, они не были светошумовыми. Теперь требовалось понять примерное местоположение ядра. Если у обезьян оно располагалось под сердцем, то у летающих мышей, или крылонов, я обнаружил магический центр под языком. Обе точки имели нюансы для атаки. Да и шкура у существа была весьма прочной. Шанс, которого я ждал, был прост. Миг уничтожения пирамиды. Этот миг настал еще через 1321 секунду по моим внутренним часам. Как только летучая обезьяна устремилась внутрь к двум фигурам Цучиемы, я не стал ломать голову над этим фактом, а рванул к монстру. Мага я не боялся, а вот убийство чудовища явно оказалось бы неприятным для Грачевых. А, судя по всему, тварь была создана штацем, приказавшим меня ликвидировать. Немного напакостить профессору, не мечта, но приятно, даже, если придется рискнуть. Как только по пирамиде пошли трещины, я не стал снимать невидимость. Папа-баба уже тянулась в сторону ближайшего из Цучием, я оказался за спиной и вонзил меч снизу вверх туда, где должно было оказаться ядро, но ворочить или вытаскивать не стал, а сразу же подпрыгнул выше, забрался по крыльям к шее и нанес удар ножом. Монстру на это оказалось плевать, отчего-то его манил Цучиема. А, точно, девчонка-перевертыш, ее же собирались бросить, якобы она из-за какой-то там невинности привлечет летающую обезьяну. Плевать, удары ножом и мечом пока ничего не дали, но нулевая реакция на ранение была странной, глупо было ее не использовать. Я вынул чеку из каждой гранаты, после чего сунул в чудовищные чуть ли не слоновьи уши и зажал снаряды там. Спустя миг последовал взрыв и монстр просто рухнул, и все, пробормотал я, пока плоть на моих руках восстанавливалась. Непонятная речь на японском, произнес дальний Цучиема. Ругательство на французском, сказал ближний, который манил чудовище так, что оно меня игнорировало. На этом я решил покинуть это место до прибытия следующих врагов, однако это оказалось наивно. Они уже были здесь, но наличие двух Цучием, похоже, тормозило их действия. Пока японец с копией не поняли, что окружены, я уже видел перебежки людей в черном. Трогать я их не планировал, собираясь спокойно отсидеться в пещере. Шатыце, В меня неприятно прилетело с такой силой, что при ударе о ребро меня отбросило на полметра. И вот тут, похоже, моя рана меня проявила. Пусть не полностью, а только в виде отверстия в воздухе, но Цучима, настоящий, дернулся сначала атаковать меня, затем передумал и активировал какой-то артефакт, растворившись в воздухе. Я ему что, шпаргалка? Сам мог вспомнить о своих предметах. Впрочем, всего через 5 секунд он стал видим, так как его ноги прострочили сразу 3 коротких очереди, чтобы не сбежал. Вылечить куда проще, чем бегать и ловить. Хм, почему его амулет не сработал? Нет, я не прав. Когда Цучима стал падать и становиться видимым, его пули уже не брали. Получается, что невидимость блокировала защиту от дальнобойных атак. Между тем в меня почему-то не стреляли. Это потому что я красиво отбежал и упал, словно потерял силы. Государь, тут 2 одинаковых цели для эвакуации: Голозады и Лохмач Браво с невидимостью. Ваши указания? Спросил в рацию голос метрах в 15. Я развесил уши, словно папа-баба, чтобы понять, кто с той стороны связи. Обоих рюандзинов пакуйте, а невидимку можете кончать, раз видите через прицел. Ничего интересного, ответил голос Леона Грачева, могучего мага металла. Я мысленно усмехнулся. Раз он здесь, шансов скрыться у отряда Цучимы не было изначально. Неприятно, что я вхожу в число тех, кому будет сложно. Куримс, недалеко послышался крик, после чего с неба спикировала огромная птица и схватила труп Брауна Блэка. Раздались выстрелы. Последовал окрик. Не стрелять, этого монстра нельзя убивать. Ага, я нашел командира отряда. Хотя отчего такое особое отношение к попугаю? Я резко вскочил и убежал в пещеру, игнорируя выстрелы в спину. Цучима тем временем выжидал момент, чтобы максимально использовать фактор двойника, а потому не активировал свою магию. Да и вряд ли он достаточно восстановился. Возможно, что ему не хватило энергии на поддержание 2 артефактов, а таланты на сегодня он потратил. Да что с этим лохматым, оборотень что ли? Проворчал кто-то из грачей. Мне везло, этот отряд явно уступал в среднем по силе тому, который высаживался на Птичий остров для охраны Августа. Эти были не такими уж точными, ловкими, хотя силы им явно было не занимать. Собственно, Леон Грачев в своей свите зачастую держал именно силачей из числа модифицированных людей. Так что шансы у меня есть, если выбрать верную тактику. Проблема только в том, что я не хотел бы убивать своих коллег, но еще больше не хочется попасть в лабораторию к Штацу или другому ученому моего бывшего клана. Пока, пожалуй, рано. Да, мне нужно больше силы, так что я должен победить. Непонятно только, как побеждать того, чей голос я слышал по радио. Магия с возрастом не ослабевает. Лет за 10 до моей смерти Леон уже был сильным и жестоким боевым магом металла, частная версия Земли. Он умел создавать жидкую броню, которая в один миг становится твердой. Плюс в том, что артефакты против дальнобойных атак у него не работают при активации металлической магии. Ведь волшебный предмет обязательно имеет металлическую оправу или хотя бы частицы, а контролировать все и сразу даже для мага 5-го ранга сложно.